«Что-то ты слишком легко согласился», — подозрительно прищурилась Гермиона. «Так буду уверен, что ты не побежала к МакГонагаллу, котик. А теперь сделай милость, дай мне почитать спокойно. Если дракошка пришибет меня, выдержит это твоя совесть». Гермиона обиженно засопела и уткнулась в книгу. «Почему она с нами идет?» — недовольно проворчал Рон спустя 3 часа, когда троица поднималась в зал наград. «Пускай идет, раз ей так хочется», — отмахнулся Саша, «главное, чтобы молчала». Троица зашла в зал наград и замерла. По огромному помещению, уставленному стендами с разнообразными кубками и золотыми досками, разносился эхом голос декана Слизерина. «Сомневаюсь, Малфой, что вам так интересна история достижений учеников 18 века. Я задал вопрос и требую, чтобы вы на него ответили». «Мы не хотим есть, профессор», — жалобно протянул Малфой, и желудок стоящего рядом Крэбба издал стон умирающего кита. «Слышу. Я не знаю, по какой причине вы здесь оказались, но вы немедленно отсюда уберетесь». Гермиона юркнула к стенду с фотографиями лучших старост школы. Рон чуть ли не прыжком оказался у шкафчика с кубками школы по квиддичу. Саша подошел к ближайшему стенду и вперился взглядом в золоченую доску. Мимо них прошагал к выходу Малфой, подгоняемый Снейпом. «Поттер, а вы что тут забыли?» — заметил мальчика преподаватель зелий. «Смотрю на награды, сэр». «Нет, Поттер, почему вы стоите именно возле этого стенда? Разумнее было бы стоять у квиддичных наград, как Уизли, или тешить свое самолюбие, как Гринджер. Ничего-то от вас не укроется», — подумал Саша и понял, почему Снейп так сверлит его взглядом. На золоченой доске был выбит список обладателей награды за зельеварение. «Увидел тут ваше имя, профессор», — робко протянул парень. «На квиддичном кубке вы бы увидели больше знакомых фамилий», — язвительно заметил зельевар. «Но, сэр, тут ваше имя и еще некая Лили Эванс. Мою маму звали Лили, и я подумал, может, это она». Саша посмотрел на Снейпа широко раскрытыми глазами и отметил, что преподаватель странно дернулся и немного побледнел. «Вы правы, Поттер», — тихо прошипел профессор. «Тогда, я думаю, мне стоит пойти в библиотеку и взять дополнительную литературу по зельям. Сашу не словить, если это был любимый предмет мамы, мне надо получше его выучить, чтобы она порадовалась за меня. Ну, там», — парень показал пальцем куда-то наверх и увидел, что Снейп побледнел еще сильнее, а на виске преподавателя забилась маленькая жилка. Рон перестал пялиться на кубки и удивленно посмотрел на друга. Гермиона выглянула из-за своего стенда и старалась не дышать. «Рекомендую большой справочник юного зельевара», — практически шепотом бросил Снейп и стремительным шагом направился к выходу, шурша мантией. Когда шаги профессора на лестнице стихли, Саша махнул друзьям рукой. «Пойдемте отсюда», — сказал парень, и все трое вышли из зала с наградами. «Кстати, Гарри, может, ты не знал, но на кубке по квиддичу было имя твоего отца». «Отлично, Рон, я просто счастлив. Столько наследственных предрасположенностей, что я теперь не знаю, как между ними разорваться». «Ваш отец и его компания умели устраивать беспорядки», — пробасил вдруг портрет, мимо которого они проходили. «Если и это передалось вам по наследству, то вы просто обязаны заглянуть за дверь справа». «Нет, авантюризм не моя черта характера», — отрезал Саша. «Жаль-жаль», — вздохнул портрет, — «это было бы очень хорошим развлечением для таких юных волшебников, как вы». «Какая дверь?» — встала в стойку Гермиона. «Зайка, дедушке скучно, пошли отсюда», — попросил Александр, но Гринджер уже тянула за ручку двери. «Заперто», — расстроенно проговорила девочка. «Мисс, вы же волшебница». «Гермиона, я не уверен», — начал Рон. «Я уверена», — отрезала Гринджер а-ла Хомера. Дверь распахнулась, и трое ребят быстро в нее вошли. Дверь за ними закрылась, и они не услышали, как захихикал портрет, и из стены вылетел маленький человечек с черными глазками. «Посмотрим, Поттер, кто из нас не оригинальный», — Пивз захихикал и умчался куда-то наверх, громить классы. «Едь твою налево», — прошептал Саша, едва увидел, что ждало их за закрытой дверью. Гермиона мелко затряслась, а Рон, наоборот, замер как вкопанный. На троих ребят смотрел огромный пес, у которого было 3 головы, 3 пары глаз, рассматривавшие ребят, и 3 носа, принюхивавшихся к неожиданным посетителям. В каждой из 3 пастей зверюги имелся набор жуткого вида зубов. Из 3 глоток вырвался утробный рык. Псина встала и подалась вперед. Гермиона тихо пискнула. «Сидеть», — рявкнул Саша. Когда-то у него была собака, так что команда получилась достаточно строгой. Пес сопешил, но сел. Гермиона осторожно выглянула из-за спины Рона. «Лежать!» – скомандовал парень, и пес, на удивление, подчинился. «Выходите!» – тихо сказал Саша Гермионе, только без резких движений. «Орать и паниковать будете за пределами помещения!» Гермиона приоткрыла дверь и выскользнула наружу. Рон на негнущихся ногах последовал за ней, но врезался в косяк. Пес зарычал. «Фу!» – прикрикнул на него Саша, давая рыжему возможность выбраться из запретного коридора. «Молодец, хороший мальчик», – похвалил парень пса. Животное завиляло хвостом. Саша нащупал ручку двери. «Стеречь!» – приказал парень и пулей выскочил на лестницу. Оказавшись подальше от опасного зверя, он первым делом повернулся к портрету. «Ну, спасибо. Вы угробить нас решили, дедуля. Чем вы, молодой человек?» Недоуменно переспросил волшебник с портрета. «Откуда вы вообще здесь взялись?» «Гарри, пошли отсюда!» Умоляющим тоном протянула Гермиона. «Зайчик, тебе не кажется, что твоя уверенность могла нам стоить дороже, чем моя собственная?» Ехидно поинтересовался Саша. «Прости», прошептала девочка. «Ладно, бегите в гостиную, а я схожу в библиотеку. Если я что-то еще понимаю в людях, на ближайшем уроке зелий меня ждет основательный допрос». Рон побрел в гостиную Гриффиндора, а Гермиона увязалась за Сашей в библиотеку. «Мне кажется, с ней тебя недолюбливает». «Вообще пофиг», — отмахнулся парень, — «есть предмет, который надо выучить и сдать. Все остальное — бред сумасшедшего, если он будет к тебе придираться». «Котик, считай, что я испугался», — усмехнулся Александр. В школе, университете и младшей школе в Англии парень успел повидать столько разных преподавателей, что придирки с ней по его волновали меньше всего. «Хуже Василины Иннокентиевны он все равно не будет», — вспомнил Саша обожаемую преподавательницу по металлоконструкциям. У них была такая чистая и взаимная любовь, что переписывать курсовую на 60 страниц парню пришлось 5 раз. Вечером Саша наконец-то вернулся в гостиную. Указанный с НИИПом справочник существовал всего лишь в 2 экземплярах и на руки не выдавался. Пришлось читать в библиотеке под надзором Гермионы. Впрочем, радовало то, что девочка наконец-то соизволила замолчать. По дороге в гостиную ребята столкнулись с Малфоем, но как только тот открыл рот, чтобы что-то сказать, его окликнул какой-то второкурсник. «Эй, дракоша, как дела?» Разнеслось по коридору, и Малфой бегом бросился прочь. Саша засмеялся. «Он вообще-то может тебе напакостить», — задумчиво произнесла Гермиона. «Конечно, может», — улыбнулся Саша, — «даже мешать ему не буду». В гостиной их ждал Невилл, которому уже залечили перелом. «Ты обещал мне рассказать, как сделать, чтобы я ничего не забывал», — робко сказал мальчик. «Ладно, слушай», — парень уселся в кресло рядом с Невиллом, — «только нужен пример. Возьмем завтрашний день. Что тебе надо завтра сделать?» «Ну, сходить на уроки», — неуверенно протянул Невилл. «Очень хорошо. Итак, завтра у нас травология, заклинания, трансфигурация и астрономия в полночь. Так, так», — пробормотал Невилл. «Пиши». Саша откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову. «На травологию нужна пара защитных перчаток, тетрадь, учебник, перо». «Перо», — продиктовал сам себе Невилл. «На заклинание нужна книга, тетрадь и палочка». «Ну, палочку-то ты точно не забудешь, но на всякий случай запиши». «На трансфигурацию то же самое. Книга, тетрадь, палочка. Затем у нас обед. После обеда можно сделать задание на четверг. Я уверен, что МакГонагалл что-то задаст». «Сделать домашнее задание», — записал Невилл. «В полночь астрономия». «Верно. Можно поспать, мы все равно тебя разбудим, а можно начать готовиться к зельям. Я более чем уверен, что с ней устроит опрос в пятницу». «Боюсь с ней по...» — тихо пролепетал Невилл. «Тогда точно будешь готовиться к зельям». «Запиши», — сказал Саша. Мальчик послушно записал и протянул список другу. «Отличный список», — парень пробежал глазами по строчкам и приписал внизу. «Составить список на следующий день — это очень хорошо помогает организоваться. Нужно четко следовать списку дел, и тогда сам не заметишь, как перестанешь забывать все на свете». «Выполненные дела помечать галочками?» — спросил мальчик. «Да, именно. Сейчас собери сумку на завтра и четко провери все по списку». Невилл спрятал листок пергамента в нагрудный карман и поспешил в спальню. «Знаешь, ты немного лучше, чем я думала», — произнесла за спиной Гермиона. «Птичка, я нормально отношусь к людям, у которых в планах на день нет пункта довести Гарри до белого коленя. Тебя довожу». Гермиона приподняла бровь. «В таком случае я могу вообще с тобой не разговаривать. Вот только неизвестно, кому будет хуже. Твое право», – пожал плечами Саша. «Кстати», – добавила девочка шепотом, – «почему ты приказал охранять перед тем, как уйти из того коридора? И почему собака тебя послушалась?» «Ну, во-первых, у моего одноклассника была собака, и я научился, как с ними обращаться», – соврал Саша. «На самом деле в прошлой жизни осталась красивая и умная немецкая овчарка, но девочки об этом знать не обязательно, собаки слушают только четкие строгие команды, и пес Горыныч не стал исключением». «Что такое Горыныч?» – переспросила Гермиона. «Мифический змей с тремя головами. Это не важно. Во-вторых, может, ты от страха не заметила, но под милыми маленькими лапками у песика был люк. Милыми маленькими лапками», – выдохнула девочка. «Да ты просто. То, может, и просто, но из-за твоей самонадеянности и непомерного любопытства нас троих могли схрумкать. Кусь-кусь, понимаешь?» Гермиона кивнула. «Можешь со мной не разговаривать, малыш. И желательно начать прямо сейчас, а то у меня башка трещит от сегодняшних событий. Нет, подожди. Если пес сохраняет люк, там, наверное, что-то очень важное. Ну, под люком. Можешь вернуться и рассмотреть повнимательнее. Вернешься, расскажешь. Я не удивлюсь, если люк открывает проход к кладбищу маленьких любопытных девочек. Почему ты все время грубишь?» Возмутилась Гермиона. «Не грублю», — отмахнулся Саша. Но загадка люка его немного заинтриговала. «Слушай, если люк находится на полу третьего этажа, то, по логике вещей, он должен вести на второй этаж. Ходить по второму этажу можно. Так что завтра, перед завтраком спустимся туда и посмотрим, что же там такое охраняет пес Горыныч. Если бы на втором этаже было что-то важное, его бы тоже закрыли. Кстати, помнишь, ты говорил Рону, что вы с Хагридом что-то забирали из банка по приказу директора? Малыш, в том-то и дело, что я говорил об этом Рону, а не тебе. Где случилась утечка информации? Сидела напротив вас, вообще-то. Это было в первый и последний раз. Подслушивать нехорошо, зайчик, я тебе это второй раз за день говорю. Ты не думаешь, что в полу может быть ниша, куда положили сверток из сейфа?» Гермиона начисто проигнорировала замечание. «Слушай, раз положили, значит так надо, солнышко. Не лезь в дела старших дяденек и с большой вероятностью останешься в живых. Не забывай». «Кусь-кусь», — Саша шутливо клацнул зубами. «Все, спокойной ночи». Кажется, Гермиона хотела еще что-то сказать, но парень уже ушел в спальню мальчиков. Глава 14. Хэллоуин. На следующий день за завтраком Саше прислали посылку. Сверток даже распаковывать не надо было, чтобы догадаться, что в нем. Малфой прожигал сидевших за гриффиндорским столом гневными взглядами, но поделать ничего не мог. Несмотря на всю секретность, весть о том, что Гарри Поттер будет ловцом в факультетской команде, достаточно быстро разлетелась по школе. Впрочем, основной темой за завтраком было даже не это. Гермиона долго пыталась выпытать у Саши, что же за сверток они с Хагридом забирали из банка, и гадала, почему к маленькой вещице приставили такую серьезную охрану. «Короче, Гермиона, это не твое дело», – вспылил Саша, когда девочка потребовала в пятый раз пересказать в деталях поход в банк. «Меньше знаешь, крепче спишь», – слышала о таком. «Но Гарри, это же очень важно», – не унималась Гриффиндор. «Смотри, кто-то даже пытался украсть его сразу после вашего с Хагридом визита. Тебе не кажется это странным? Если мне что-то и кажется, так это то, что там и без тебя разберутся», – отрезал парень. «Если это что-то действительно важное, другие прекрасно знают, как уберечь его от чужих посягательств. Там и без тебя много заинтересованных. Тем более, что приказ исходил от Дамблдора, усекаешь. Или ты думаешь, что директор школы, верховный чародей черт знает чего, автор миллион и одной статьи в трансфигурации сегодня не справится со своими проблемами без 11-летней выскочки? Ты ошиблась. Иди лучше, попрактикуйся в заклинаниях, может, сегодня наконец-то побьешь меня у Флитвика по всем статьям». Гермиона вскочила из-за стола и умчалась. «Гарри, по-моему, ты переборщил», – осторожно начал Рон. «Она не переборщила», – не унимался Саша. «Так давайте ее назначим директором школы и министром магии заодно, раз она все лучше всех знает. Больше Гермиона к Саше не подходила, зато зачастила к двери на третьем этаже. 2 месяца пролетели, как скоростной японский поезд. Учеба, тренировки, углубленное изучение зелий – все это отнимало уйму времени. Кроме того, к Саше очень сильно привязался Невилл. Может, этот мальчик был не слишком смел или умен, но настойчивости ему было не занимать. Ему очень сильно понравилось составлять списки и планы. План подготовки к урокам, список вещей, которые нужно взять на занятия, распорядок написания писем любимой бабуле, список тем, требующих особой проработки. Напоминалка Невилла краснела с каждой неделей все реже и реже. Мальчик даже повадился ходить с Сашей в библиотеку и прорабатывать зелья по справочнику, который оказался намного понятнее, чем стандартный учебник. Невилл по-прежнему боялся Снейпа, но дополнительные знания и любовь к спискам сделали свое дело. На уроках зельеварения мальчик практически не делал ошибок, и Снейп, поначалу любивший отпустить язвительный комментарий в адрес Долгопупса, постепенно прекратил обращать внимание на мальчика. Впрочем, Невилл еще не мог нормально отвечать на опросах, поэтому Саша мучил пацаненка, заставляя пересказывать целые отрывки из учебника. «Сделаю я из тебя человека, не переживай», — уверял Невилла друг и мысленно добавлял. «Я из вас всех тут людей сделаю». Кого имел в виду Саша, говоря всех неизвестно. Однако компания, выходившая на утренние пробежки, неумолимо росла. Кроме Саши и Рона утром на стадион выползали также близнецы Уизли, Дин Томас, который скучал по физкультуре макгловских школ, и Симус Финниган, которого Дину удалось уговорить. Начинало холодать, и Саша подумывал о том, что скоро выходы на улицу прекратятся. Фред и Джордж предложили раздвигать по утрам мебель в гостиной, чтобы можно было сделать хотя бы приседания и отжимания. Последние приходились близнецам особенно по душе, поскольку Фред и Джордж были загонщиками, а для этих игроков мышцы рук особенно важны. Вуд долго не мог понять, почему удар у близнецов стал сильнее, но когда ребята раскололись, Оливер на радостях включил пробежки и отжимания в программу тренировок. Девочки-охотницы долго возмущались, но под напором капитана скоро сдались. Все бегают и не квакают. Красота, удовлетворенно заметил Саша. В канун Хэллоуина утренняя тренировка впервые прошла в гостиной. На улице было слишком холодно. На уроке заклинаний Флитвик, наконец переставший падать с подставки от фамилии Поттер, объявил о начале практических занятий. Тренировать заклинание левитации было решено на перьях. Профессор разбил учеников на пары, поставив к Сашиному столу Симуса. Рону в пару досталась Гермиона, и Саша оценил его выражение лица «пипец моей психики». Симус бестолково тыкал в перо палочкой, что не приносило особых результатов. Впрочем, спустя 20 минут безуспешных попыток подняться в воздух, перо плюнуло на это дело и загорелось. Рону за соседним столом не везло еще сильнее. Соседка то и дело бросалась его поучать. В итоге Гермиона решила сама продемонстрировать рыжему правильное выполнение этих чар и, к безумной радости Флитвика, подняла перо в воздух. Вингардиум, мать его, Левиаса, Саша нервно махнул палочкой в сторону нового пера, выданного профессором. Перо воспарило в воздух и послушно замерло перед парнем. Саша повел палочкой из стороны в сторону, и перо перед ним продублировало движение. Тогда парень набрался смелости и отправил перо к профессору, который хлопал в ладоши у соседнего стола. Перо мягко описало круг вокруг головы учителя и воткнулось в растрепанные волосы, вызвав восторг аудитории. «Мерлин, кто это сделал?» Флитвик достал перо из волос и увидел улыбающегося Сашу. «Очень изящно, мистер Поттер, очень. По 10 баллов каждому». Несмотря на успех друга, Рон вышел с урока заклинаний в ужасном настроении. «Она просто кошмарная зануда», — распалялся рыжий. «Понимаю, почему никто с ней не общается. Если меня еще хоть раз поставит с ней в пару, просто убейте меня на месте», — договорились. В Сашу сбоку кто-то врезался. Парень недовольно потер плечо и заметил убегающую Гермиону. «Она услышала?» — спросил Рон. «Видимо, да», — Саша пожал плечами. «Знаешь, Ронни, иногда претензии лучше высказывать в лицо. Говорить за спиной — дурной тон, как ни крути. По-хорошему, тебе следует извиниться. Ладно, после трансфигурации подойду к ней и все объясню», — Рон покраснел. Однако Гермионы на следующем уроке не было, и через урок девочка тоже не явилась. Перед банкетом в честь Хэллоуина Саша услышал разговор двух однокурсниц, которые обсуждали причину, по которой Гермиона плачет в туалете и не успокаивается. Невилл озадаченно покачал головой. «Рон, тебе нужно с ней поговорить. В туалете. Женском. Так я туда и пошел», — возмутился Рыжий. «Ну, можно постучаться и попросить, чтобы она вышла», — задумчиво пробормотал Невилл. «Все понятно. Ронни, иди, успокаивай нашу дорогую зануду и приводи ее на ужин. Мы с Невиллом отложим вам порции». Рон немного помялся, уточняя у девочек, в каком именно туалете закрылась Гермиона, и побежал по коридору. Саша с Невиллом двинулись в большой зал, украшенный по случаю торжества тыквами и летучими мышами. Мальчики уселись за стол и даже успели положить в тарелки немного еды, как вдруг в зал ворвался Кверрелл, лицо которого выражало откровенный ужас. «Тролль! В подземелье тролль!» Простонал профессор, добежав до стола директора, и рухнул на пол. В зале началась паника. Дамблдор выпустил из палочки несколько разноцветных фейерверков и громко приказал: «Старосты, немедленно отведите факультеты в свои гостиные». «Гарри», — пролепетал Невилл, — «там Рон и Гермиона. Они же ничего не знают». «Да», — Саша задумался, — «два идиота. Не могли поругаться в какой-то другой день». «Гарри», — Долгопупс вдруг собрался, — «нужно составить план спасательной операции. Ты умеешь бороться с троллями?» «Нет». Парень посмотрел на друга, который отрицательно покачал головой. «Вот и я не умею. Если мы туда пойдем, спасать придется всех четверых». Невилл умоляюще посмотрел на Сашу. «Ну как ты им собираешься помочь? Логичнее будет позвать кого-то из старших. В общем, беги, зови директора или кого угодно другого, а я пойду, предупрежу этих двух идиотов. Или убью их сам, если они меня не послушают». Невилл побежал в ту сторону, куда несколько минут назад направились преподаватели. Саша уверенно зашагал в сторону туалета. В коридоре у одной из дверей стоял Рон и тихо что-то говорил. Из противоположного конца коридора раздался рев: «Рон, бери эту дуру и убывайте отсюда, Най, прямо на вас тролль пьет!» — заорал парень на весь коридор. Из туалета выскочила Гермиона, и вместе с Роном они побежали к Саше, стоящему за углом. «Мать вашу, уроды, нашли время отношения выяснять», — зашипел парень, как только однокурсники подбежали к нему. «Не шуршать, будь, если он двинется на звук, мы нехило огребем». Все трое тут же затихли. Тролль подошел к туалету, дверь которого Гермиона оставила распахнутой настежь, и, повинуясь природному любопытству, полез внутрь. Наконец тварь полностью оказалась в комнатке. «Открывать двери магией ты умеешь, а закрывать?» — шепотом спросил Саша у Гермионы. «Нужно сказать Коллапортус и махнуть палочкой. Только у меня не получится сейчас, я боюсь». Саша осторожно прокрался к двери и нацелил на нее палочку. Из туалета слышался звук бьющегося стекла. Очевидно, тролль развлекался тем, что бил зеркала. «Коллапортус, нахер», — скомандовал Саша и махнул палочкой. Дверь захлопнулась и странно чавкнула. Из запертого туалета раздался недовольный рев. «Все, блин, там и сиди, пока кто-то умный не явится», — проворчал парень. Из прохода, по которому пришел тролль, раздались голоса. «Где они, Долгопупс?» «Мы здесь», — крикнул Саша, услышав испуганный голос МакГонагалл. В коридор выбежал директор, его заместительница, с ней и Квирвилл. «Поттер, где Уизли и Гриндджер?» — пролепетала декан Гриффиндора, хватаясь за сердце. «Да вон они», — парень махнул рукой в сторону поворота, за которым прятались друзья. «С ними все в порядке, я успел их предупредить. Тролль в туалете, на дверь наложено заклятие Коллапортус. Мы пойдем, пожалуй». Саша сделал осторожный шаг назад. «Куда?» — ехидно поинтересовался с ней. «Вам следует объяснить, почему вы ослушались приказа директора и направились в этот коридор, вместо того, чтобы сидеть в теплой уютной гостиной». «Простите, сэр, но я ведь уже объяснил», — неожиданно твердо сказал Невилл. Снейп хотел было возразить, но вдруг раздался оглушительный удар по двери. Троллю, видимо, надоело громить туалет, и теперь тварь жаждала выбраться наружу. «Ребята, марш в гостиную», — строго сказал Дамблдор и добавил: «тем более, что еду перенесли наверх». Все четверо поспешили в свою башню. «Мальчики», — обратилась к однокурсникам Гермиона, когда они добрались до седьмого этажа и уже собирались сказать полной даме пароль, — «простите меня, пожалуйста. Рон прав, я иногда слишком много поучаю остальных. В следующий раз, если я перегну палку, просто скажите мне это в лицо». «Договорились, договорились», — буркнул Саша, Только не вздумай больше затевать голодовок, птичка. И вообще, попробуй относиться ко всему проще». Гермиона кивнула. Глава 15. Первый матч. «Вы знаете, а ведь Снейп вечер Хэллоуина был на третьем этаже», — задумчиво протянула Гермиона за ужином, спустя неделю после происшествия. «У него кровь была на ноге, и он до сих пор прихрамывает». «Гермиона, милая, когда ты уже забудешь о третьем этаже?» — удивленно спросил Саша. «С момента чудесного спасения от тролля девочка стала намного спокойнее и уже не бросалась поучать окружающих. Мальчики заметили, что без своего преподавательского тона она намного милее. Гарри, неужели тебе не интересно? Хагрид сказал, что пес что-то охраняет там. Ты была у Хагрида?» Рон чуть не подавился пирогом. «Ронни, когда-нибудь ты научишься есть молча, я надеюсь?» Сашу передернуло, и он повернулся к девочке. «Зайка, мы ведь уже говорили о том, что взрослые прекрасно справляются со своими проблемами без нашей помощи. Лично я собираюсь и дальше придерживаться этой линии. Но Гарри, малыш, у меня и так дел по горло. Трансфигурация, заклинания, астрономия, зелья. Кроме того, завтра первый мой матч по квиддичу, причем против обожаемого Слизерина. Поэтому если что-то в полу и лежит, то пускай там и остается. Я не хочу знать, что это. Вдруг мне оно тоже понадобится. Я не хочу иметь милого пса Горыныча в списке своих врагов. Вдруг это с ней впустил в замок тролля. Котик, если профессор зельеварения не подпрыгивает вокруг тебя с аплодисментами, это не значит, что он закоренелый преступник. Это всего лишь значит, что он не такой же, как, например, Флитвик. Сейчас не об этом. Напоминание об уроках зельеварения было для Гермионы неприятно. Хоть она и учила этот предмет так же хорошо, как и остальные уроки, добиться похвалы от Снейпа было нереально. Вот и чудненько. С этими словами Александр встал из-за стола. Завтра предстоял матч со слизеринцами, от которых можно было ждать чего угодно. Поэтому парень решил потратить пару часов на изучение защитных заклинаний. На всякий случай. «Я определенно помню, что на матче должна случиться какая-то задница», — рассуждал парень по дороге в библиотеку, — «или уже не должна. Интересно, я исправил хоть одну ошибку или нет?» По поводу письма Чепчик был прав. Надо завтра после матча зайти в директорский кабинет и помедитировать со шляпой. Тряпочка тряпочкой, а вдруг чего умного скажет. Наутро у парня дико раскалывалась голова. За завтраком Саша отчаянно тупил над тарелкой. Была ли головная боль последствием вчерашних усердных занятий, или на то была другая причина, неизвестно. Где-то справа надрывалась Гермиона, заставляя парня поесть. К ней присоединился Рон, Дин и Симус. Невилл, к огромной радости, был увлечен составлением письма для бабушки, поэтому не обращал внимания на происходящее вокруг него. Голодный и злой, Саша двинулся в сторону стадиона. Народ потихоньку стягивался на трибуны, и парню не удалось пройти незамеченным. Кто-то помахал ему из толпы, кто-то выругался. Ну, сколько людей, столько и мнений. Парня не было привычки слишком переживать по поводу чужого отношения. С этой мыслью Саша и вошел в раздевалку, где капитан уже начал давать наставления команде. Вуда парень слушал вполуха, тем более что его голос заглушался шумом на трибунах. «Мы выиграем. Я это знаю», — закончил лекцию Оливер. «Все. Пора. Всем удачи. Блин, нельзя удачи желать. Примета плохая», — неожиданно мелькнула мысль в голове у Александра. «Ты б еще посоветовал нам беречь себя». Команда вышла на поле. Саша увидел, что стадион просто-таки набит битком. Место комментатора занимал Ли Джордан, друг близнецов Уизли. Рядом с ним сидела МакГонагалл, вероятно за тем, чтобы сдерживать красноречие своего студента. «Жду честной игры от каждого из вас», — раздался голос мадам Трюк. Слова были произнесены во всеуслышание, но предназначались, скорее всего, слизеринской команде, чей капитан недобрым взглядом обвел противников. Раздался свисток, и 15 метел взмыли вверх. Саша взлетел выше всех игроков и просто наслаждался зрелищем с воздуха. Вуд настойчиво рекомендовал ему не крутиться среди игроков, пока на поле не мелькнет Снитч, и был прав. Против ловцов часто применяли грязные приемы. Оценивать их эффективность на собственной шкуре пока не хотелось. Впрочем, приходилось уклоняться от бладжеров, так что скучно не было. Однако основной задачей ловца была поимка Снитча, поэтому Александр напрягал зрение из последних сил. День был солнечным, так что он уже несколько раз принял за маленький золотистый мячик блики от чьих-то часов или украшений. Однако в этот раз с ошибки быть не могло. Саша спикировал, но и слизеринский ловец не терял времени даром. Оба игрока из последних сил неслись к заветному золотому мячику, как вдруг. Удар в бок чуть не снес Сашу с метлы. По трибунам со стороны Гриффиндора послышались возмущенные выкрики. Когда Александр смог сориентироваться в пространстве, первое, что он увидел, была мадам Трюк, строго отчитывающая капитана слизеринской команды. Гриффиндор выполнил штрафной удар, но радости от этого было мало. Снитч успел снова пропасть из поля зрения. Внезапно Саша ощутил такую боль, как будто его череп обхватили тугие обручи. Ну, началось, инстинкты подсказывали, что боль эта непростая. И впрямь, увернувшись от очередного бладжера, парень почувствовал, что теряет контроль над своим летательным аппаратом. Саша первым делом попытался выровнять метлу, но та только сильнее заметалась в воздухе. Как дерьмо в проруби, подумал парень, которого вместе с метлой начало мотать из стороны в сторону. Ну, ничего, змейки, я ожидал, что вы устроите мне сюрприз. Саша потянулся во внутренний карман и с ужасом обнаружил, что палочки там нет. Заслушавшись Вуда, он просто забыл ее в обычной школьной мантии. Ладно, попробуем просто так. В детстве через раз получалось. Саша глубоко вдохнул и уверенно сказал себе под нос: «Противо». Ничего не произошло. Скачки на взбесившейся метле вызывали у парня волнообразные приступы дурноты, но он старался не обращать внимания, сконцентрироваться на защите. «Противо, противо, ну пожалуйста, ну противо, ну тяжело вам что ли?» — обращался Саша неизвестно к кому, «ну противо же». Новый приступ головной боли был так ужасен, что мозг, казалось, взорвался и осыпался мелкими осколками на дно черепной коробки. Через миг все прекратилось. Саша удивленно захлопал глазами. Метла уже не металась, как потерпевшая, а просто тряслась под своим наездником. «Фините», — тихо, но четко сказал парень. Вибрация прекратилась, и Саша облегченно выдохнул. Среди публики на трибунах он заметил бледного, как мел, Снипа и Квирилла, который тихо бубнил что-то под нос. На противоположном конце стадиона мелькнула золотая вспышка, и ловец бросился туда, позабыв обо всем на свете. Над зеленой травой покрытия стадиона, трепеща крылышками, летал Снитч. Ловец Слизерина устремился было за противником, но было уже слишком поздно. Саша протянул руку и сомкнул пальцы на золотом мячике. Шутливо поцеловав добычу, парень вскинул руку со Снитчем высоко вверх, демонстрируя трибунам признак победы Гриффиндора. Ало-золотые трибуны взревели от радости. Хаффлпафф и Рейвенкла поддержали победителя аплодисментами, и лишь слизеринцы молчали. «Это все Снейп», — возвестил Рон, когда трое друзей подходили к хижине Хагрида. «Он накладывал на тебя какое-то заклятие. Гермиона хотела поджечь ему мантию, но ты чудом вывернулся и улетел. Снейп еще какое-то время пытался тебя достать, но, вроде, безуспешно». «Глупости какие!» Саша не был фанатом профессора зельеварения, но и обвинять его во всех смертных грехах не собирался. «С какой стати Снейпу понадобилось меня проклинать? Я бы еще подумал на Малфея, но он непроходимый идиот и не мог до такого додуматься. Гарри, Снейп смотрел на тебя, не отрывая глаз, и бормотал заклинания. Это точно он». Гермиона была на все 100 уверена в своей правоте. «Может, он всегда так делает, ты так не думаешь, как? Проклинает людей направо и налево. Сомневаюсь. Не забывай, что предыдущие 7 лет кубок по квиддичу выигрывал Слизерин», — робко сказал Рон, — «ведь Снейп, их декан, он вполне мог помочь сборной своего факультета». «Ребята, не городите ерунды», — вклинился в разговор Хагрид, который смотрел матч с трибун Гриффиндора, а теперь вел троих друзей к своей хижине, чтобы напоить чаем. «Снейп, преподаватели также, как остальные, отвечает за жизнь и здоровье учеников. Зачем он тогда к трехголовому псу ходил?» — спросила Гермиона. «Вы откуда про Пушка узнали?» — удивился Хагрид. «Пушка. Его так зовут», — опешил Рон. «Ну да, назвал собаку Пушком, что в этом такого? Я его выиграл в прошлом году у одного, грека, мы с ним в баре, как бы вам сказать, познакомились. Ну, Дамблдор и одолжил у меня Пушка, чтобы охранять». Лесничий осекся, увидев выражение крайнего любопытства на лице Гермионы. «Ну, что охранять?» — нетерпеливо переспросила девочка. «Секрет это», — насупился Хагрид, — «хватит вопросов. Когда Снейп украдет эту вещь, вот тогда действительно будет не до вопросов. С жаром воскликнула Гермиона. Так, вы трое, начал лесничий. Тут ни при чем, быстро сказал Саша, ей сам замучился повторять, чтоб не лезла не в свои дела. Вы двое, поправился Хагрид, и Рон не нашел, что ему возразить. Гарри прав, не стоит лезть туда, куда не просит. Забудьте и про пушка, и про то, что он охраняет. Раз Дамблдор с Фламилем попросили, я... С кем? Хором воскликнули Рон и Гермиона. Ни с кем. Забудьте. Лесничий замолчал и зашагал вперед размашистым шагом. Саша готов был побиться об заклад, что Хагрид корил себя за то, что проговорился. Спустя два часа Саша поднялся к кабинету директора. Пароль? Строго спросила Горгулья. К госпоже Шляпе на консультацию, вежливо сказал Саша, и где-то на лестнице раздался звон молоточка. Гарри, Дамблдор развел руки в приветственном жесте, проходи, присаживайся. Снова вопросы. Да, профессор, парень присел на стул около шкафа. Снова на них ответит госпожа Шляпа. Слегка расстроенно спросил директор. Сэр, я не вижу смысла отвлекать вас догадками и глупыми вопросами, вежливо ответил Саша, бьюсь над одной задачкой, но если вам будет интересно, я расскажу вам о ней попозже, сэр. Когда ответов станет больше, чем вопросов. Дамблдор кивнул и удалился, оставив парня наедине со шляпой. Мигрени замучили. Ехидно поинтересовался головной убор, как только коснулся Сашиной макушки. Второй день, честно признался парень, скажите, как вы думаете, от чего это происходит? Сам-то ты как думаешь? Шляпа ответила вопросом на вопрос. Ну, может это побочный эффект заклятия, который каким-то образом предупреждает меня об опасности. Может быть, согласился голос над Сашиной головой, вот только не об опасности, а об ошибке, которую ты должен исправить. Какую ошибку можно совершить на игре? Может, вы просто не те поступки считаете ошибкой. Может, вы поступаете так же, как поступил бы ваш герой, вместо того, чтобы их исправить. Госпожа Шляпа, думаете, мне не стоило играть в квиддич? Нет, определенно. Талант нельзя зарывать в землю. Вы уверены, что этот эффект имеет предупредительный характер? Может, головная боль наоборот сигнализирует об исправленной ошибке? Тогда какую ошибку я исправил? Что вы сделали, мой юный друг? Меня с самого утра побаливала голова. Я решил, что просто перезанимался вчера. Вы ведь не хотели в школу, язвительно отметила Шляпа, тогда что подвигло вас делать уроки до глубокой ночи? Кстати, многие учителя отмечают, что вы делаете неплохие успехи. Серьезно. Саша даже слегка обрадовался. На самом деле я припомнил, что на матче со Слизерином должно было произойти что-то нехорошее. Деталей я не помнил, поэтому решил на всякий случай заучить некоторые защитные чары. Как? Успешно. Забыл палочку в раздевалке, признался парень с видимым неудовольствием, но я все равно говорил заклинания. Они сработали. Беспалочковая магия, молодой человек. Ну, мне показалось, что сработали. Во всяком случае, метла перестала дергаться, и я смог продолжить игру. Вы не видите исправленной ошибки? Нет, госпожа Шляпа. Александр Петрович, вы дали отпор чужеродной силе, неважно, от кого она исходила. Было ли это исправлением ошибки или нет, вы в любом случае получили полезный опыт. Не думаю, что это как-то повлияет на мою дальнейшую жизнь, расстроенно пробормотал Саша. Молодой человек, даже самая незначительная деталь, даже самое маленькое существо способно оказать решающее влияние на ход событий. Читайте историю, ведь она имеет пренеприятнейшее свойство. Какое? Способность повторяться, сказала Шляпа и замолкла. Парень понял, что прием окончен, и тихо вышел из кабинета.